Глава 10. Уснуть вчера я не могла долго. Очень долго. После всего, что пришлось пережить за проклятый вечер, перед глазами постоянно вставали картины из мужской душевой, когда я стояла абсолютно голая, испуганно прикрываясь руками. Черные завораживающие и пугающие глаза темного лорда и плескающаяся голодная тьма в них. Его судорожный вдох и дернувшийся кадык на широком, обвитом мышцами горле, когда я прикусила свою дрожащую губу. Его скользящий по моему мокрому телу, горящий и прожигающий во мне саму душу взгляд. Его слова о личной тренировке и загадочный блеск в угольно-черных омутах и ровная удаляющаяся спина, растворившаяся через несколько мгновений в темноте ночи. Пресвятые! Этот невозможный и совершенно неправильный мужчина сводил меня с ума. Я его боялась до ужаса, до боли в ногах, от желания сбежать как можно дальше, и в то же время... Нет, это же бред, полный бред. Он никак не мог мне понравиться. Нет, он враг, он высший темный лорд, ректор этой проклятой академии и близкий друг самого императора. Мне от него нужно держаться в стороне и оставаться невидимкой, не привлекать внимания, не выделяться и раствориться в серой массе обычных адептов. Но мне нужно было общение с попаданкой, с единственной светлой, а она была под личным надзором лорда Равьена. Вот и как мне сближаться с Дианой и при этом оставаться незаметной и не привлекающей его внимания? Стиснув зубы, взвыла я и со злостью бросила влажное полотенце на кровать. Через час это самая личная с ректором тренировка, а я собрать себя в кучу не могу. Да что же со мной? Ведь всегда быстро адаптировалась, находила выходы из трудных ситуаций и никогда не раскисала, а сейчас боюсь до дрожи в коленях ректора и в то же время желаю вновь увидеть его черные глазища. Вот же дура! Последняя крикнула в пустоту комнаты, но пустота мне не ответила. Я тяжело вздохнула, подошла к окну и, приоткрыв его пошире, глубоко вдохнула вечернюю свежесть прохладно-приятного воздуха. Сделала еще вдох и, полюбовавшись несколько секунд яркими осенними красками на деревьях, пошла к шкафу. Пора собираться уже. Как только я натянула на себя форму для тренировки, в дверь негромко постучали. «Войдите!» — крикнула я, и та, отворившись, впустила сияющую Рию. «О, ты уже готова?» — улыбнулась подруга, а следом за ней в комнату вошла и Диана. Не ожидала ее увидеть после ужина. «Очень здорово, что сам ректор решил с тобой позаниматься. Значит, видит в тебе потенциал и хочет узнать получше твои способности. Может, даже в личные ученицы возьмет». «А с чего бы ему знать о моем потенциале?» — удивилась я, застегивая форменную куртку. «По зачетам при переводе особо ничего не отмечается, если не выделился». «А я не выделилась». «Но как же?» — хитро блеснула глазами Рия, присаживаясь на стул у моего рабочего стола. «Ты выиграла у одного из самых лучших адептов в спарринге!» Я фыркнула и усмехнулась на слова подруги. «Во-первых, это было просто удачей, да и Жиун недооценил меня. Если бы мы сражались в полную силу оба, то, сама знаешь, я бы не выстояла и минуты против него. А во-вторых, ректору-то откуда об этом знать?» «Так ему Боуш рассказал», — засмеялась Рия, и Диана тоже задорно улыбнулась. «Как такое не рассказать старшему брату?» «Брату?» — удивилась я. «Да!» кивнула Рия. «У них одна мама. Отец лорда Равьена рано погиб, и она вышла повторно замуж, а после появился и Боуш. Ректор оставил фамилию отца как его наследник и глава рода, а Боуш — наследник и будущий глава своего рода по отцу». «Не знала», — тихо сказала я, оценивая ситуацию и положение дел по-новому. «Они особо и не афишируют, но это знают все в академии». Пожала плечами подруга, рассматривая мои тетради на столе. «Так почему ты решила, что ректор может сделать меня своей ученицей?» — продолжила я волнующую меня тему. «Он ценит ум в первую очередь», — вступила в разговор Диана и так по-доброму мне улыбнулась, что захотелось улыбнуться в ответ, что я и сделала, ощутив на долю секунды свет в ней, и моя магия потянулась к этому лучику. «А ты смогла обхитрить Джиуна, выпускника, который должен думать головой и не подставляться так. Знала бы ты, как ему влетело за такой проступок. Для будущего боевика, тем более одного из лучших выпускников, это непозволительное поведение и полнейшая непростительная глупость. Отрабатывает до сих пор у ректора». «Как отрабатывает?» «Надо же. А я и не думала, что ему так влетит из-за меня. А ведь Рыжик, как его называли друзья, да и я уже стала, даже виду не подал, что ему приходится отрабатывать за тот проигрыш». «И его гоняет ректор», — усмехнулась Рея, продолжая рассматривать мои записки. «И поверь, это не просто обычные тренировки. После этих тренировок Рыжик едва ноги волочит. Но все равно гордится, что лорд Равьен уделил ему личное время и делится ценным опытом». Я передернула плечами, ярко представив, как ректор сегодня меня будет гонять по этому полигону. И, как оказалось, я была недалека от истины. И даже хуже. Что-то внутри противно заворочилось, предвещая нечто нехорошее. Что могло произойти со мной на тренировке с благородным темным лордом в самой безопасной Академии Империи? Казалось бы, ничего, но... Я ведь скрываю нечто, за что меня казнят на месте. Наверное, поэтому я захватила с собой пару очень сильных и запрещенных артефактов, которые не раз уже меня спасали. Так, на всякий случай. Еще немного поболтав с девочками и осторожно разузнав, как работает Диана со светом, мы распрощались, и я отправилась на полигон. Попаданка ничего не скрывала, как я изначально боялась, и охотно делилась работой с даром. По сути, это мало чем отличалось от того, что делают остальные маги, включая и темных. Есть у всех свои, конечно же, нюансы в связи с индивидуальностью дара, но суть одна. Самое главное, что попаданка рассказала, как именно она управляет светом. Быть может, другие бы до конца не поняли, каким образом она взаимодействует со своей магией. Но не я. Ведь у меня тот же дар, что совсем недавно считался исчезнувшим навеки. Мой свет ощущается теплом в груди, и когда я заглядываю в себя, то вижу маленький светящийся шарик. Он отзывается, делится теплом и радостно мчится туда, куда я указываю, принимая любые формы и трансформируясь в нужную силу, будь то защитой или атакой, или просто чем-то необходимым в быту. Часто мне даже заклинания никакие не нужны. Свет понимает меня и делает то, что я прошу у него». С улыбкой на губах поделилась Диана перед тем, как мы отправились по своим делам. Вот значит как. Свет сам ее понимает и часто делает, что нужно, без заклинаний, как у стихийников, и без подчинения, как у темных с непокорной тьмой. Наш дар другой. Он чувствует своего хозяина и сам хочет помочь. Получается, что с ним нужно работать иначе, чем с моей воздушной стихией. Ах, вот бы еще найти способ, чтобы потренироваться и поработать со светом. Но, увы, я не могу этого сделать, чтобы меня не засекли темные. Мой дар намного выше, чем у попаданки. И неудивительно, ведь в моих жилах течет кровь одного из круга семи. «Добрый вечер, адептка Ворн». Голос ректора ударил плетью, и я вздрогнула. Нет, он говорил спокойно и даже учтиво. Это я утонула в своих размышлениях, опасениях и страхах. «Доброго, лорд Равьен». Тихо поприветствовала в ответ и, глубоко вздохнув, подошла к ректору. Темный не сводил с меня внимательного, изучающего взгляда, и я заставила себя не отводить взгляд от его угольно-черных глаз, в которых плескалась тьма. «Что ж, начнем с разминки. 5 кругов, адептка Ворн», — — отдал команду глава академии, и я, тяжело вздохнув, припомнив, что уже 10 сегодня таких отбегала на практике, поковыляла к краю полигона. Спустя 20 минут, стирая пот со лба, подошла к ректору, который все это время не сводил пронзительного взгляда с меня. Я его постоянно чувствовала на себе и боролась с желанием обернуться, бросить гневный в ответ. «По времени уложились», — спокойно заметил лорд Равьен и взглядом указал на место напротив него. «Теперь посмотрим на вашу магическую подготовку. Отработаем сначала вашу атаку, после — щиты». Я тяжело сглотнула и встала в 10 метрах от ректора, приняла боевую стойку, отринула все ненужные мысли, прочищая голову и готовясь к бою. «Ну что же, ректор, посмотрим, насколько меня хватит против вас, великого и страшного темного лорда».